Преподобный Евлогий, архиепископ Александрийский. Преподобный Евлогий, архиепископ Александрийский, являлся одним из просвещенных и деятельных иерархов VI века. В начале его пути служения церкви он исполнял служение игумена Богородичной Юстианвы обители в Антиохии, а затем был избран на кафедру города Александрии, где и прослужил 27 лет. Все годы своего правления святитель неутомимо боролся против различных ересей. Скончался преподобный Евлогий в 607 или 608 году. Творения его сохранились частично. Они рассказывают православные учения о естествах Господа нашего Иисуса Христа и направлены против современных святителю Евлогию ересей. В целом виде до нас дошла только одна из его бесед на неделю в Айе.